Но зато какой, 7-й уровень, радостно выдал тренер, глядя на камень, ярко заблестевший на артефакте, едва налезшим на толстое запястье здоровяка. Хоть один орел среди воробьев, и что у тебя за атрибут? Каменный доспех, скромно, но не без гордости пробасил Доброслав, почти на целую голову возвышаясь над мужчиной. Молодец, настоящий танк, похвалил парня Шилов и записал его имя. Румянцев вернулся в строй, держа морду кирпичом. Он совсем не обращал внимания на завистливые взгляды новичков, большая часть которых уже подходила к тренеру. Вот настала и моя очередь. Пряча усмешку, я напялил браслет-артефакт, на котором ярко вспыхнули 4 камня. Новички ахнули. Рафаэль Игоревич нахмурился и мрачно проронил. Ошибка какая-то. Кажется, все-таки сломалась моя прелесть. Это все из-за вас, бестолочи криворукие, разорви вас, Чернобог. Ну-ка снимай браслет, парень, и передай его мне. Я так и сделал. Шилов надел артефакт на свое запястье, и камни показали, что тренер владеет 5 атрибутами. 3 первых оказались максимального уровня, следующий, 5-го, а последний, 3-го. Нет, вроде работает, пробормотал Шилов и вернул мне артефакт. Надень. Легко, ухмыльнулся я и снова напялил браслет. Он опять показал 4 атрибута максимального уровня. Но вообще-то, я владел большим количеством атрибутов. Просто артефакт не видел их по причине того, что я еще не использовал их, находясь в этом теле. А как только я хоть раз вызову новые атрибуты, так артефакт сразу же покажет их наличие. Так-а, изумленно протянул тренер и почесал затылок сквозь длинные черные волосы, поблескивающие в свете прожекторов. Чего-то я не понял. Да чего тут понимать, вздохнул я, чувствуя, как львиная доля новичков страстно желает, чтобы заортачившийся артефакт потух, оставив максимум парочку еле светящихся камней. Эта золотая побрякушка все верно показывает. Что-то не верится, скептически посмотрел на меня Шилов, криво усмехнувшись. Кадеты за моей спиной тоже зашептались с явным недоверием. Мне пришлось в мгновение ока создать пару иллюзий самого себя. Причем иллюзий хороших, качественных. Со стороны их было не отличить от меня. Допустим, иллюзия 7-го уровня есть, просипел тренер, взволнованно облизав губы. Давай еще, паренек, обрадуй меня. Я телепортировался ему за спину, а потом на пару метров в сторону. Рафаэль Игоревич мигом сжал свободную руку в кулак, а пальцами другой он так вцепился в папку, словно собирались проткнуть ее. Телепортация. Жарко выдохнул мужчина и шумно сглотнул. Его кадык прыгнул вверх-вниз, потревожив загорелую кожу. А теперь особо впечатлительных я попрошу отвернуться, с усмешкой проговорил я, глянув на смертных. Конечно, никто из них не отвернулся. Все уставились на меня, как на Перуна, спустившегося к ним в своем самом ошеломляющем обличье, да еще с бубном на шее и ручными цыганами. Тогда смотрите и рассказывайте потом друзьям за кружечкой пива, подмигнул я кадетам, снял пропотевшую футболку и бросил ее в сторону. Следом выставил левое предплечье и правой рукой швырнул в него взрыв энергии. Народ ахнул, кто-то зажал рот ладонью, а в широко распахнувшихся глазах Шилова отразилась зеленая вспышка, да кости разорвавшая мое предплечье. На песок щедро упали ошметки плоти и капли крови. Но я даже не поморщился, хотя боль стеганула по нервам совсем не шуточная. Мое предплечье будто познало встречу с сотней кожаных плетей с загнутыми стальными крючьями. Мать сыра земля! Потрясенно выдохнул один из новичков, глядя, как новая плоть быстро покрывает мою руку. Несколько мгновений, и предплечье снова вернулось в прежнюю форму. Только кровь и куски плоти на песке напоминали о том, что произошло, да еще вытянувшиеся лица остолбеневших сокурсников. Очень впечатляющая демонстрация, прохрипел пришедший в себя Шилов и подобрал выроненную папку с бумагами. «Кто ты, воин?» «Александр Громов». «Громов, Громов», пробормотал тренер, задумчиво наморщив лоб. «Где-то я уже слышал эту фамилию. Виктор Николаевич Громов, охотник на монстров, случаем, не твой дед, мой. Он обучил меня всему, что знал сам», гордо сказал я, купаясь в завистливых взглядах людей. «Это, конечно, замечательно, но твоя магия, как, где, откуда? Ну что сказать, я уникум, феномен одаренный, чудо, диковинка. Назвать еще несколько синонимов или хватит?» «Хватит, мы уже поняли», сглотнул смертный, лихорадочно порылся среди бумаг и продолжил, глядя на аккуратные строки. «Тут написано, что у тебя нет дара. Когда же ты его открыл? Да еще такой мощный. Я могу рассказать об этом только вам, Твердо проговорил я и услышал разочарованные вздохи новичков. Они сгорали от любопытства, пожирая меня глазами. «Хорошо», — кивнул Шилов и подошел ко мне, а я убедительным шепотом поведал ему историю, придуманную Громовым, а также рассказал о чудо-методике и о том, что целый год скрывал дар, боясь повышенного внимания, которое обязательно отвлекло бы меня от тренировок. «А во!» — потрясенно выдохнул мужчина и следом недоуменно добавил. «Но как же так? Я слышал, что тебя чуть не убили около какого-то ночного клуба. Почему же ты не воспользовался своими силами?» «Не мог, напился да еще принял кое-что веселое. Не по своей воле, а случайно». «Ясно, ясно», — покивал тренер, потирая подбородок сильными пальцами. «Ну что же, Громов, поздравляю. Боги одарили тебя так, что дальше некуда. Но помни, с большой силой приходит и большая ответственность. И это думай головой. Как только пойдет слух о твоей силе, начнется такая возня, что аво-го. Правильно сделал твой дед, что приказал тебе скрывать дар. У тебя бы голову снесло от такого внимания. Всякие хитрецы подкладывали бы под тебя благородных девиц на каждом шагу, чтобы ты женился на одной из них. Клянусь бородой Стрибога, ты бы не устоял. А сейчас у тебя уже есть кое-какое понимание грядущего. Вот только ты, конечно, задал мне задачку. Надо будет для тебя написать индивидуальный план тренировок. Я ведь даже в спарринг тебя ни с кем поставить не могу. Ты всех уложишь одной левой, ну, кроме Румянцева, его придется двумя руками валить. Разве что, лукавый взор мужчины обратился к девчонкам, стоящим перед женщиной. Она что-то грозно втолковывала им, потрясая пальцем. «Подожди пока тут, Громов. Я сейчас закончу с этими балбесами и вернусь», — быстро выдал Шилов и метнулся к новичкам, азартно косясь на женщину-тренера. «Кажется, Рафаэль Игоревич что-то придумал. Даже любопытно что. Хочет столкнуть меня с теми девицами, и, естественно, не без выгоды для себя. Теперь чуть ли не каждый будет жаждать как-то использовать меня. Может, не стоило показывать свою силу, ведь я мог ее скрыть. Но зачем? Мои враги из числа божественных сущностей и так знают, на что я способен. А смертные? Зачем скрывать от них мои атрибуты? Что они могут мне сделать?» Я усмехнулся, напялил подобранную с песка футболку и почувствовал голод, накатившийся после работы регенерации. Шилов в это время быстро проверил оставшихся новичков, включая прибежавшего толстого, выглядевшего весьма жалко, потный, вонючий и красный как рак. Однако толстяк оказался обладателем трех атрибутов, имеющих одинаковый пятый уровень. Из него мог получиться хороший маг. Шилов так ему и сказал, а потом приказал новичкам: «А теперь идите вон к той пятерке бездарных и начинайте вместе с ними медитировать, ментально срастаясь со своим даром. Вы должны чувствовать его лучше, чем свои яйца». «А мне-то что делать?» — спросил я, хотя уже догадывался, какая меня ждет судьба. «Громов, за мной!» — возбужденно бросил Рафаэль Игоревич и неторопливо зашагал к девицам. «Ты знаешь, что на тренировках, как и на войне, нет гендеров, нет мужчин и женщин, а есть только противник. Никого нельзя жалеть, даже девиц, иначе эта жалость аукнется им в бою. В битвах им никто спуску не даст. А теперь погляди на тех пятерых второкурсниц. Они сожрут тебя, как кровожадные пираньи. Ну, если смогут. Поэтому не смотри, что они такие милые с виду. Эти бестии разорвут тебя и не поморщится. Так что не стесняйся, бейся с ними в полную силу. В пустоши живут и не такие красотки. Но те попытаются сожрать тебя в прямом смысле, а эти в фигуральном. Уловил мою мудрость? Ага. Дед так же говорил, произнес я, внутренне улыбнувшись. Эх, знал бы ты, смертный, как я с валькириями бился. Только сиськи во все стороны летели. Мне прекрасно известно, что ни в бою, ни на тренировках нет места половой дискриминации. Молодец, похлопал меня по плечу Шилов и серьезно добавил. Если продуешь, месяц не выйдешь за территорию академии, а ежели выиграешь, получишь дополнительный день в городе. Шикарная мотивация. А то, я же профессионал, весело фыркнул Шилов и сладко улыбнулся женщине-тренеру. А та недружелюбно сощурила глаза, язвительно изогнула губы и сложила руки на пышной груди. «Ваша бывшая любовница», — шепотом предположил я, склонив голову к плечу тренера. «Хуже, бывшая жена», — так же тихо ответил мужчина и громко сказал, с преувеличенной радостью глядя на женщину. «Мария Николаевна, позвольте украсть у вас несколько секунд, у меня имеется приватный разговор, думаю, он вам понравится». «Вряд ли, Рафаэль Игоревич», — через губу процедила она, но все-таки отошла в сторону. Они принялись активно шушукаться, косясь на меня, а я начал разглядывать девушек, явно готовящихся к спаррингу. Они вызывали свои атрибуты и порой смахивали капельки пота. Да, вечер сегодня выдался душный. У девицы маечки промокли, да так, что начали липнуть к их полушариям, скрытым спортивными топами. Девушки не обращали на меня никакого внимания, словно я был не более привлекателен, чем блестящий толстый жук, проползший по песку. Оно и понятно. Второкурсницы считали меня как раз кем-то вроде этого жука. Я же новичок из категории мяса. Что с такого взять? Ты шутишь, Раф, они же уничтожат его. О чем тут можно спорить? Донесся до моих ушей удивленный возглас женщины, кинувший в мою сторону растерянный взгляд. Хитрый Шилов взял ее за локоть и что-то настойчиво зашептал. Уж не знаю, что он поставил на кон, но женщина все же согласилась. Хорошо, но даже не пытайся отвертеться, когда продуешь, погрозила она ему пальцем. Я всегда держу свое слово, гордо сказал Шилов, натянув на физиономию возмущенное выражение. Женщина насмешливо покачала головой и подошла к своим подопечным, покачивая бедрами, словно дразнила бывшего мужа. «Кадеты, прекратить разминку. Пора переходить к спаррингу. Сейчас вы все вместе будете биться с этим новичком». Ее ноготок указал на меня, вызвав у девушек настоящий шок. С ним потрясенно выдохнула мулатка, способная красотой поспорить с самой богиней Фрией. Она обладала хищными высокомерными чертами лица и короткими черными волосами, едва-едва закрывающими уши. Под ее майкой вздымалась крепенькая грудь второго размера. Талия у нее была такой, что иная оса позавидует, а попка круглая и явно упругая, как резина. А длинные стройные ножки подсказывали, что девушка не избегает физических упражнений. Да, с ним. Что тебе не ясно, Огнева? Нахмурилась женщина, раздувая крылья носа. Как скажете, пожала плечами мулатка и с вызовом вздернула подбородок, нисколько не тушуясь под взглядом бывшей жены Шилова. Девчушка-то с норовом. Пламя бунтарского характера так и пылает в ее темных, будто омуты, больших карих глазах с густыми ресницами. Не смотри на нее так, Громов, свистящим шепотом выдал Шилов, встав рядом со мной. Это баронесса Огнева. По моему личному объективному мнению, она входит в тройку самых красивых девушек Академии и в десятку самых сильных. Но ты должен ее победить, а не в койку затащить. Да и вряд ли у тебя это получится. Говорят, что мужчина ей не очень-то и по душе. Она всех отшивает с подчеркнутым ехидством. Так что выброси из головы всякую ерунду. Уже, соврал я, оценивающе глядя на мулатку. Обычно такие девушки в постели делятся на две категории. Либо мулатка до того страстная, что может ногтями превратить спину партнера в фарш, либо она плюшевый валенок, то есть будет лежать бревном на спине и ждать, когда мужчина ублажит ее, а сама она ничего делать не станет. Дескать, с мужика хватит и того, что перед ним такая красавица ноги раздвинула. «Давай, Громов, покажи себя», — пихнул меня в спину Рафаэль Игоревич, попутно наложив на мою тушку водяную кожу максимального уровня. Данный атрибут не являлся личным, так что его можно было простым касанием руки накладывать на других существ. Шилов и девушек одарил такой же защитой, а затем азартно посмотрел на свою бывшую жену. Та вытащила из кармана поблескивающий драгоценный камень, положила на песок и швырнула в него слабенький заряд голубой энергии. Камень полыхнул и выпустил прозрачный купол, накрывший собой часть арены. «Итак, сударыни, у вас есть минута, чтобы одолеть моего новичка. Водяная кожа рассчитана именно на такое время», — взял слово Шилов. «За пределы купола никто не выходит. Кто нарушит это правило, тот проиграет. И если мой новичок лишит кого-то из вас водяной кожи, такая неумеха объявляется погибшей и покидает спарринг. Всем все ясно?» «Ясно», — за всех ответила мулатка, первой войдя под купол. «Я оказался вторым, а уже потом к нам присоединились и остальные девицы. Они из-под лобья посмотрели на меня, как голодные львицы на упитанного зайца, нафаршированного рябчиками. Того и гляди, слюни потекут». А я лишь мило улыбнулся им и подмигнул. «Бой», — объявил Шилов, сжав руки в кулаки. Тотчас в мою сторону полетел сумасшедший поток из атакующих атрибутов, с шелестом разорвавших вечерний воздух. Ослепительно сверкнули зигзаги молний, полыхнули огненные шары и изрыгнули холод ледяные копья. Даже песок подо мной превратился в острые шипы, попытавшиеся проткнуть мои новенькие фирменные кроссовки. Однако я вовремя телепортировался в сторону, избежав встречи со всей этой магией. Она угодила в стену купола, безобидно растекшись по ней. А я снова телепортировался, да не абы куда, а за спину одной из девушек и в упор выпустил взрыв энергии, уничтоживший водяную кожу второкурсницы. Она с криком упала на песок, а там ее мигом окутал воздушный шар, выпущенный бывшей женой Шилова. Видимо, купол работал лишь в одну сторону, то есть он не выпускал магию, но вполне себе хорошо пропускал ее извне. Убитая быстро вскочила на ноги и выметнулась за пределы купола, успев бросить на меня изумленный взор. И примерно такое же изумление возникло в глазах еще троих второкурсниц, когда я их убил, использовав всего лишь несколько телепортаций и взрывов энергии. «Попробую вернись». С холодным бешенством выпалила оставшаяся в одиночестве огнева и высвободила целую реку бушующего пламени. Огонь затопил купол до самого верха, превратив его в подобие печи Гефеста. Пламя выжгло весь кислород и раскалило песок. Жар от него ощутимо защипал ноги даже сквозь подошву, покрытую водяной кожей. А та начала с шипением испаряться, грозя украсть у меня победу. Правда, и защита девушки испарялась. Поэтому счет пошел на секунды. Глава 13. Разглядев силуэт огневой сквозь ревущее пламя, я телепортировался к ней и безжалостно швырнул в нее взрыв энергии. Он угодил ей в живот, буквально разметав остатки водяной кожи. Огонь тотчас жадно набросился на вскрикнувшую девушку. Но я в мгновение ока схватил ее за талию и вместе с ней вывалился из-под купола, упав на песок. Огнева оказалась подо мной. Ее налитый яростью взгляд воткнулся в меня, как раскаленная до красна спица. Ох, что это была за ярость! Если бы она превратилась в жидкость, это был бы сильнейший яд в мире. Встань с меня, пока я тебя к Марине не отправила. Жарко выдохнула мне в лицо мулатка, оскалив белоснежные зубы, словно хищный зверь. Ее волосы кое-где оплавились, от одежды шел дымок, а на руках даже вскочили волдыри. «С радостью исполню вашу милую просьбу. Мне Марена не очень нравится», — сладко пропел я и вскочил на ноги, чувствуя жгучую боль в солнечном сплетении. Все-таки столько энергии пропустил через это тело. Я протянул мулатке руку, но та высокомерно проигнорировала ее. Сама с легким стоном встала на ноги и отошла к своим подругам, разглядывающим меня с громадным интересом. Впрочем, одна второкурсница отвлеклась от созерцания моей персоны и вызвала исцеляющий атрибут, чтобы помочь мулатке. Громов победил. Радостно выдохнул Шилов, покосившись на скривившуюся бывшую жену. «Ты сжульничал», — процедила она, хмуря брови. «Этот новичок — отменный маг с сильными атрибутами. А я и не говорил, что он слабак. Ты сама так подумала», — заявил хитрец. Женщина презрительно фыркнула и что-то принялась яростно шептать Рафаэлю Игоревичу. Тот отвечал ей тихим голосом, строго посматривая на своих подопечных. А они даже не думали о медитации. Новички с пеной у рта возбужденно обсуждали детали увиденного боя, активно жестикулируя и пуча глаза. Остальные группы кадетов занимались тем же самым. Оказывается, они тоже следили за моим боем. Да что там говорить, даже другие тренеры, и те живо переговаривались, цокая языками. «Как ваше самочувствие?» — ласково спросила подошедшая ко мне второкурсница, уже оказав помощь огневой. «Нет ли где ожогов? Я могу их убрать. Спасибо за предложение. Но ожогов нет, как и других травм. Я легко отделался. Хотя вы сражались очень хорошо. Вы бы непременно победили, если бы знали, какие атрибуты мне доступны», — начал я лить мед в уши мило улыбающейся девице. «Надо же подсластить пилюлю, чтобы расположить к себе могинь». А те и правда расположились. Подошли ко мне все, кроме огневой. Она с каменным лицом стояла в стороне, косясь на купол, а тот вдруг исчез с легким хлопком, после чего лежавший на песке артефакт потерял часть своего сияния. «Откуда вы, Громов, и как давно открыли в себе дар? Кто вас тренировал?» — начали забрасывать меня вопросами девицы. Теперь они видели перед собой не слабака-новичка, а вполне себе крутого мага, каким-то странным образом оказавшегося среди мяса. Я принялся вежливо отвечать им, порой вставляя комплименты и где надо улыбаясь. Благо у меня был отменный опыт общения даже с самыми капризными существами женского пола. Взять Афродиту, та еще стерва. Поэтому мне в кратчайшие сроки удалось изгнать из душ второкурсниц последние следы обиды. И они уже искренне смеялись над моими шутками, порой бросая томные взгляды. Их даже не смущало отсутствие у меня одного зуба. Только огнева продолжала мрачной тучей реять в стороне, осуждающе глядя на своих подруг, будто они предали ее и продались врагу за банку газировки. «Все, Громов, «Нам пора», — взял меня за локоть Шилов и настойчиво потащил прочь. «Еще увидимся, Александр», — бросила мне в спину девушка с атрибутом исцеления. «Кажется, она всерьез решила захомутать меня. Громов, послушай моего мудрого совета, беги от отношений хотя бы ближайшие полгода», — прошептал Рафаэль Игоревич, чье лицо нет-нет да и светилось радостью победы над бывшей. «Если ты из-за сам понимаешь, чего профукаешь свой дар, я тебе этого не прощу. Понял?» «Принял ваши слова к сведению». Шилов нахмурился, уловив туманность моих слов. «Принять к сведению, не значит принять к исполнению». Но он ничего больше не сказал, лишь строго зыркнул на меня, а затем глянул на взбудораженные физиономии новичков и вздохнул. «Кажется, на сегодня медитация отменяется. Ладно, давайте тогда поговорим о том, какие Громов совершил в бою ошибки. Перво-наперво он мог сразу всех положить, использовав взрыв энергии максимального уровня. А этот пижон решил покрасоваться. Тренер принялся язвительным тоном перемывать мне косточки, заслужив мой уважительный хмык. Он хорошо разбирался в магических боях. Даже я заслушался. Что уж там говорить о моих однокурсниках. Они весь остаток занятия слушали его с открытыми ртами и уже не так восторженно поглядывали в мою сторону. Шилов своей короткой лекцией превратил меня из блистательного героя в героя со множеством слабостей. Все же народ принялся хвалить мою скромную персону. Стоило нам покинуть арену и войти в общую душевую. Даже новички из других групп подходили и жали мне руку. Правда, меня частенько кололи их мимолетные взгляды, пропитанные завистью более черной, чем черный кот, провалившийся в глубокую угольную шахту, куда уже сотни лет не заглядывал свет. А уже перед самым отбоем Румянцев подошел ко мне и доверительным шепотом сказал: «Громов, вы полны сюрпризов. Не удивлюсь, если узнаю, что вы из рода императора. Доброслав, не выдавай меня, прошу», — иронично взмолился я, отвлекшись от книги, которую читал, вольготно развалившись на своей койке. «Не буду. А если серьезно, то вы идете верным путем, если хотите создать себе репутацию жестокого и слегка сумасшедшего человека. Вы ведь могли и по-другому показать ваши атрибуты, без этого показного разрывания взрывом энергии своего предплечья. Шикарное было зрелище». «Вынужден согласиться», — усмехнулся парень, взял со стола кассетный плеер и улегся на свою койку. Вскоре прозвучал отбой и выключили свет. Комната погрузилась во тьму, поэтому мне пришлось отложить книгу. Но я тотчас нашел себе другое занятие. Начал под одеялом играться с яйцом. Нет, не со своим, а с тем, что мне дал Громов. Надо же понять, что это такое. Однако через полчаса я так и не разгадал секрет яйца, но пришел к выводу, что оно либо живое, либо имеет внутри довольно мощный заряд энергии, не улетучившийся за столько лет. Вернув яйцо под подушку, я с чистой совестью заснул. Ночь прошла не совсем спокойно. Толстые Румянцев будто решили выяснить, кто из них громче храпит. Они дали такого жара, что аж стекла тряслись. Я пару раз просыпался, мысленно кляня их, но потом привык и проспал до самого утра. «Громов, просыпайся, тебя хочет видеть ректор», — объявил суровый мужской голос, чей обладатель громко постучал в дверь. «У него бессонница, почему в такую рань? Даже подъема еще не было. Громов, не забывай, что ты кадет, а не сын императора. Не дерзи, а выполняй команду». Все мое существо страстно возжелало поставить на место взорвавшегося смертного, но логика прошептала, что лучше смириться. Я так и сделал. Молча встал с заскрипевшей койки и оделся. «Удачи, Громов», — промычал Румянцев, сонно хлопая глазами. Измучившийся вчера толстый не проснулся. А вот Стрижов тоже пожелал мне удачи, да еще с такой искренностью, словно его действительно заботила моя судьба. Хм, так она его и вправду заботит. Кажется, он считает, что тень моей крутости падает и на него, неплохо защищая от чьих-то нападок. Я благодарно кивнул парням и вышел в коридор. Там меня встретил мужчина в кителе. «Пойдем», — нетерпеливо выдохнул он и двинулся по этажу. Мне не оставалось ничего другого, как пойти за ним, позевывая и почесываясь. Мужчина вышел из общежития и через двор повел меня к главному корпусу. По пути мы миновали небольшую площадь с тремя крошечными храмами. Один был посвящен главному местному божеству, громовержцу Перуну. Второй храм отдали Велесу, отвечающему за магию, а третий принадлежал богу войны Свитриту. И вот как раз с крыши последнего за мной зорко следил Рарок. Я приветливо кивнул ему, а этот пес бескультурный никак со мной не поздоровался. Он словно боялся, что стоит ему хотя бы кивнуть, на миг потеряв мою тушку из поля зрения, как тут же появится Маммана и превратит меня в кровавую кашу. Признаться, я сам слегка опасался этого, посему всегда был настороже. Ректору не ври, а говори только правду, вдруг разлепил губы мой проводник, нырнув в главный корпус. Вы же помните, что я дворянин, а называя меня лжецом, нарываетесь на дуэль. Мужчина бросил на меня злой взгляд и открыл рот, однако потом захлопнул его и молча пошел по богато обставленным коридорам, резко контрастирующим с нищетой нашего общежития. Я будто из Тартара попал во дворец Аполлона. Тот тоже любил произведения искусства, а здесь их оказалось хоть одним местом кушай. И статуи, и картины, и мебель. Даже дверь кабинета ректора была украшена затейливой резьбой. Проводник постучался и получил разрешение войти, но сам входить не стал, а многозначительно посмотрел на меня. Я пожал плечами и вошел в кабинет, напоминающий лавку антиквара. Александр Громов вопросительно изогнул бровь благообразного вида седовласый крепкий старик в золотом кителе. Он восседал за массивным рабочим столом, глядя на меня ясными голубыми глазами, придающими ему вид всепонимающего мудреца. Он самый. «Доброе утро, господин ректор», — проговорил я и, следуя радушному жесту смертного, уселся на резной стул напротив его стола. Граф Игнат Порфирьевич Багряный представился аристократ и лукаво усмехнулся. «Вот решил собственными глазами посмотреть на такое чудо света, как вы. Расскажите о себе, Александр, о вашем даре, семье и почему раньше вы были кхем не так хороши в дуэлях. Мне уже кое-что поведали о вас, что, если честно, сбивает меня с толку. Сейчас передо мной сидит дерзкий молодой воин, уверенный в своих силах настолько, что может и мне бросить вызов. А вот прежде вы были другим». Я вздохнул и вывалил на ректора ту самую байку, выдуманную Громовым. Шилов слопал ее с удовольствием, но Багряный вроде бы не до конца поверил, но все же кивнул и одобрительно заметил. «Да, ваш дедушка поступил очень мудро, приказав вам скрывать свой дар. Очень ловкий ход. А то, знаете ли, Александр, многие юные маги теряют голову, когда на них сваливается такое магическое богатство. В истории уже бывали подобные случаи. Велес несколько раз одаривал дворян из не очень известных семейств весьма мощными атрибутами. Так вот, как минимум один такой счастливчик сошел с ума, второй превратился в форменного маньяка, а третий вообще переметнулся к богам хаоса. Да, а я вот и чувствую, что мне с ума сойти хочется допустить кому-нибудь кровь, а потом и к хаоситам присоединиться. Ха-ха, весело засмеялся ректор, демонстрируя крепкие белые зубы, которым бы и молодые смертные позавидовали. А вы молодец, Александр, не тушуетесь. Не хотите чаю или кофе? Секретарша сейчас принесет. Она уже должна была прийти на свое рабочее место. Нет, спасибо. Меня ждет чудесный завтрак в общежитии для мяса, иронично сказал я. Я понимаю, на что вы намекаете, тяжело вздохнул Багряный, поджав губы, но не могу ничего изменить, таковы традиции, не мне их менять, да и, признаться, денег на академию выделяют не так уж и много. Можно сказать, мы живем за счет средств, что дают нам отцы наших высокородных кадетов, потому так все и получается. Знаете, Александр, я бы очень хотел перевести вас в общежитие получше, но не могу этого сделать, не навлекая на себя гнев покровителей академии. Да, вы безмерно талантливый юноша, но не очень знатный, а в нашем несправедливом мире происхождение имеет большое значение. Ясно. А если я за свой счет захочу улучшить условия в общежитии мяса, мне это будет позволено? Поговорите с бароном Орловым. Он заведует вашим общежитием, а я на его территорию не лезу, проникновенно сказал ректор и доверительно добавил, подавшись ко мне. Барон до мозга костей воин, а я из другого теста, так что мы с ним не очень ладим. «Поговорю», — заявил я и встал со стула. «Да, да, вы можете быть свободны, Александр. Я рад нашему знакомству. Вы точно будете одним из самых выдающихся выпускников нашей академии». Ректор пожал мне руку. Я вышел из его кабинета и оказался в приемной, где за столом сидела эффектная секретарша. Она явно пришла сюда минуту-другую назад, потому удивленно глянула на меня и ойкнула от неожиданности. «Не пугайтесь, я вас не съем и не оставлю без матери ваших детей. Это же их рисунки», — указал я пальцем на мазню в золоченых рамочках, висящих на стене. «Это шедевры кисти Кринского», — пробурчала она, бросив на меня уничижительный взгляд. «Современное искусство. В этой приемной есть только один шедевр, и это вы», — подмигнул я ей и вышел вон. Кабинет ректора Академии графа Багрянова. Старик довольно улыбнулся, налил себе воды из хрустального кувшина. Одним глотком осушил стакан и вытащил из кармана кителя сотовый телефон. Потыкал ухоженным ногтем кнопки и приложил трубку к уху. «Доброе утро. Хочешь новость?» – сказал граф, откинувшись на спинку кожаного кресла. «В моей академии появился уникальный новичок. 4 атрибута максимального уровня. Да, да, ты не ослышался. Притом он не какой-то балбес, а уже натренированный маг. Шилов мне вчера о нем все уши прожужжал. Впечатлил он его, впечатлил. А самое главное, знаешь, что, он из рода Громовых. Слышал о таких? Нет, вот и я о них не слышал до сего дня, а все потому, что они нищеброды, да и род их совсем незнатный. Чувствуешь, куда ветер дует? Самое время соблазнить этого юнца деньгами, роскошью и посулить выгодную партию. У тебя сколько дочерей? Есть свободные? Тогда дерзай, твоему роду он совсем не повредит. А чтобы этот юноша был посговорчивее, я устрою ему веселую жизнь, дабы он всем сердцем возжаждал получить твое покровительство и войти в элиту. Нет-нет, не погибнет он, за ним будут приглядывать. И, конечно, я только тебе о нем рассказал, но ты же сам знаешь, как быстро разлетаются слухи. Уже завтра о нем будет знать весь Стражград, а послезавтра Петроград. Поэтому пошевеливайся, и помни, кто тебе поведал о нем, за тобой должок. Багряный удовлетворенно покивал, попрощался и сбросил звонок, а потом снова потыкал кнопки и приподнято сказал в трубку. «Доброе утро! Хочешь новость? В моей академии появился уникальный новичок. Академия стражей комнаты Эдуарда Долматова. Утреннее солнце заглядывало в окно, любуясь роскошной кроватью с балдахином, дорогим ворсистым ковром на паркете, новым телевизором и большим, во всю стену, платяным шкафом. Эдуард стоял перед напольным зеркалом и зло застегивал пуговицы кителя, сшитого по его фигуре. Пуговицы артачились и выскальзывали из пальцев, из-за чего он скрипел зубами и раздувал крылья носа. Внезапно в кармане зазвонил телефон. Эдуард резко вытащил его и посмотрел на экран. «Роберт, как же он вовремя!» – прошептал Долматов, лихорадочно нажал на зеленую кнопку и прижал трубку к уху. «Доброе утро, брат! Лучше присядь, ты сейчас упадешь!» «Этот слизняк, этот выродок оказался обладателем 4 атрибутов максимального уровня. Да, млять, не шучу. Меня до сих пор трясет от бешенства. Как боги допустили такое, он же сильнее любого из нас. Наши-то 4 атрибута меньшего уровня. Но я все равно добьюсь своего. Никуда он от меня не денется. Да, я помню, что о нем говорил, когда вчера встретился с ним взглядом. Он больше не боится меня. В его сучьих глазах плескалась лишь насмешка, словно он видел перед собой дерьмо собачье. А ведь раньше он съеживался и чуть не ссался в штаны, стоило ему хотя бы издалека заметить меня. Я клянусь Перуном, с ним что-то не так, не мог он так просто измениться. Надо выяснить, что с ним произошло, и я выясню это. У меня уже есть идея, он точно попадется в расставленную мной ловушку. Надо только подкупить кого-нибудь из его окружения. Глава 14. Во время завтрака в столовой царило изрядное напряжение, аж воздух подрагивал, и мухи лишний раз боялись летать над столами. Все ждали, что разразится буря, но Ратников словно и не замечал меня, как и Барсов, хотя у нас на вечер была запланирована дуэль, так что мы без происшествий поели и разошлись, как в море корабли. Я вместе с однокурсниками отправился в главный корпус, где нас поделили на 4 группы по 25 человек. В мою группу попали все мои соседи по комнате, поскольку они изъявили такое желание. Другие новички тоже разделились на группы. Я это понял, когда вошел в просторную аудиторию с длинными партами, поднимавшимися рядами чуть ли не к самому потолку, украшенному лепниной. На лавках уже сидели девушки, элита и середнячки, всего 100 человек, включая мясо, и ни одна из групп не смешалась с другой. К сожалению, Эдуарда среди кадетов не было, а вот блондинистый парень Лады встретил меня неприязненным взглядом. Я насмешливо подмигнул ему и вместе со своими соседями по комнате обосновался на галерке. Высоко сижу, далеко гляжу. Толстые румянцев сразу стали обсуждать какую-то пышечку-хохотушку, улыбающуюся несколькими рядами ниже. Стрижов же покосился на двери и взволнованно сказал: «Говорят, эту лекцию ведет очень вредный дед, чей норов круче, чем у Чернобога. Интересно, как он выглядит? У моего отца в Екатеринограде есть 100, так вот там работает механик до того вредный, что просто жуть, но очень толковый, без него никак. Наверняка и здесь такая же история. «Спасибо, Алексей, замечательная информация», – иронично усмехнулся я и увидел вошедшего в аудиторию высохшего старика с остатками седых волос и пигментными пятнами на желтой коже. Его длинный нос нависал над сморщенными губами, а во взгляде мелькали злобные искры. «Молчать, вы тут для того, чтобы получить знания, а не для пустой болтовни», – прохрипел старик, заставив смолкнуть последние шепотки. «Сегодня у нас лекция по монстрам, и первый монстр, с которым вы должны познакомиться, это я, Евграф Петрович Чернов. Запишите мое имя». Смертные тотчас зашелестели ручками, а сам преподаватель взял мел и вывел свое имя на грифельной доске, стоя к нам спиной. Этим решил воспользоваться один из середнячков. Он привстал с лавки и показал средний палец спине Чернова. По рядам промчались приглушенные смешки, заставившие Евграфа Петровича с мерзким хрустом повернуть голову на 180 градусов, перекрутив шею. «Я сказал что-то смешное», – процедил Чернов, злобно глядя на обомлевших кадетов. Никто ему не ответил, и он с хрустом вернул голову в нормальное положение. «Атрибут эластика», – уверенно проронил я, вспомнив пару богов, владевших им. «Угу», – поддакнул Румянцев, проведя мозолистой рукой по лысине. «Я читал о таком. Эластика позволяет человеку и не такое вытворять. Эх, найти бы девушку с подобным атрибутом», — мечтательно пропыхтел Толстый и с надеждой посмотрел на ту самую пышечку-хохотушку. «Лучше на лекции Чернова не разговаривать», — еле слышно прошептал Стрижов, метнув испуганный взгляд на преподавателя. Совет был разумный, поэтому мы все принялись молча слушать старика, начавшего язвительно злобно выдавать весьма полезный материал. Он за полтора часа успел рассказать базу, касающуюся чудовищ из приграничных районов пустоши, поведал об их уровнях, разновидностях и слабых местах. На этом пока все. «Перерыв», — продребезжал Чернов, вытерев уголки рта носовым платком. «Далеко не расходитесь. Жду вас в этой аудитории на следующую лекцию». Кадеты зашумели, вставая с лавок. «Я тоже решил пройтись». Вышел в коридор и тотчас увидел вчерашнюю второкурсницу с целебным атрибутом. Она мило улыбнулась пухлыми кораллового цвета губами, поправила светло-русые длинные локоны и подошла, крутя пуговичку кителя, скрывающего отменную грудь. «Доброе утро, Александр. А я вот мимо шла и случайно вас заметила. Решила поздороваться», — мягко произнесла она, глядя на меня зелеными ведьмовскими глазами. «Врет, явно врет. Смертная совершенно точно не просто так здесь оказалась. Наверняка она решила закадрить такого видного кадета, как я. И то, как пошел наш разговор, убедило меня в этом». Во время диалога она мило улыбалась и украдкой недружелюбно поглядывала на моих однокурсниц. А те, кстати, уже другими глазами смотрели на меня, ведь за время лекции среди них распространилась информация о моих вчерашних подвигах. «Скоро уже закончится перерыв», — в какой-то миг бросил я взгляд на свои наручные золотые часы. «Мне нужно идти, да и вам тоже. Тебе, мы же на «ты». «Да, тебе, но мы можем встретиться вечером. Здесь есть чудесный парк», — сказал я, решив, что нашел ту, с кем можно весело проводить время. Все-таки плотские утехи не чужды даже богам. Что уж говорить обо мне после стольких лет заключения. «Замечательная идея», — улыбнулась Анна. «Да, второкурсницу звали именно так, и происходила она из мелкого провинциального рода Петровых. Мы с ней договорились о встрече, после чего я вошел в аудиторию и застал там прелюбопытную картину. Новый парень Лады настойчиво шипел, глядя на конопатого кадета с постным лицом. Да этот Громов никакой не боец, он просто злобный-злобный». Блондин замешкался, подбирая слово. «Злобный гад», — с усмешкой предложил я свой вариант, чем обратил на себя внимание всей аудитории. Мигом воцарилась полная тишина. Даже слышно было, как медленно стареет Чернов, сидящий на стуле около окна. Толстые и Румянцев отвлеклись от разговора с улыбающейся пышечкой-хохотушкой и уставились на блондина. А тот выпрямился во весь рост, развернул широкие плечи и с вызовом бросил мне: «Вы используете свою силу, чтобы запугать других, но я вас не боюсь». «Ну и зря», — ухмыльнулся я, слегка запрокинув голову. «Этот упырь оказался выше меня, а стояли мы на расстоянии полутора метров. А кто вы такой без своей магии, а?» — насмешливо выдохнул блондин, презрительно наморщив нос. «Красавец, стрелок, фехтовальщик, наездник, лидер, юморист, душа компании. Да если бы вы хоть наполовину были таким, то я бы не смог увести у вас Ладу». Победно сверкнул глазами кадет и гордо подбоченился. «Вы в силу своего слабого ума кое-что путаете. Вы не увели ее, а я отдал, посчитав, что мне нужна девушка получше. Улавливаете разницу, или вам нужно позвонить Ладе и спросить ее мнение на этот счет, так звоните, или вы уже замучили ее звонками, вы же явный подкаблучник, который ничего не может сделать без разрешения девушки, вы вьетесь вокруг Лады с жалобным взглядом побитой собаки, как вы уговорили ее встречаться с вами, надавили на жалость, сказали, что вы из рода бездомных котят, блондин вспыхнул до корней волос, Доброслав же гулко захохотал, толстый вторил ему. А спустя миг к ним присоединились еще кое-какие кадеты из числа мяса. «Вы-вы», — процедил блондин, скрежеща зубами. Ярость душила его, аж вены на шее вздулись, а из горла донеслось клокотание. «Молодые люди, у вас есть еще 15 секунд, чтобы повеселить всех заключением дуэли», — желчно проскрежетал Чернов, с кряхтением встав со стула. «Постарайтесь уложиться в отведенное время, а затем я начну лекцию. Не будет никакой дуэли». «Я не дерусь с такими кхослабыми бойцами, как этот, его же куры могут заклевать». «Нет, мне не нужна такая позорная дуэль», — презрительно процедил я и взглянул на красную физиономию блондина. «Но если ты все-таки вызовешь меня, тогда мне придется защитить свою драгоценную, незапятнанную честь». Признаться, я на пару мгновений даже зауважал паренька, все-таки сумевшего подавить свои эмоции. Он лишь фыркнул напоследок и отвернулся. Тут же по аудитории разлетелись разочарованные вздохи. «Ничего-ничего, не расстраивайтесь, кадеты, еще будут дуэли. Молодых идиотов в нашей академии хватает», — усмехнулся Чернов и хлопнул в ладоши. «А теперь вернулись на свои места. Начинаем лекцию». Я с независимым видом уселся на свое место и услышал удивленный шепот Румянцева, плюхнувшегося рядом со мной. «А я думал, что в вашем сердце нет места жалости. Оказывается, я ошибался. Вы пожалели паренька, хотя имели полное право вызвать его на дуэль. Ваша репутация жестокого бойца дала трещину. Однако вы набрали несколько очков в глазах девушек. Они любят благородные поступки. Это вам сказала ваша новая подруга?» Иронично кивнул я на хохотушку. Здоровяк хотел что-то ответить, но напоролся на недовольный взгляд Чернова и промолчал. Преподаватель же спустя пару секунд снова принялся рассказывать нам о монстрах, поглядывая на быстро успокаивающихся кадетов. И надо сказать, что вторая лекция пронеслась так же незаметно, как и первая. Она была не менее интересная, а по окончании он и наша группа мясных новичков отправилась в общежитие. Там мы переоделись, сменив кители на спортивные шмотки, поскольку дальше нас ждали две тренировки. На первой я показал, что стреляю из пневматической винтовки как богиня охоты Артемида из лука, а на второй мою разящую саблю смог бы остановить разве что местный бог-кузнец Сварог. Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Любой бог в 9 случаях из 10 выбьет из меня всю дурь. «А ты хорош, Громов», — похвалил меня кудрявый тренер по владению холодным оружием. «Надо будет тебя ставить со старшекурсниками, а то новичков ты громишь. Шилов говорил, что ты и в магии далеко всех опережаешь. Так держать, парень, тебя уже сейчас можно выпускать за стену, а если поднапряжешься и хорошо овладеешь теоретическими дисциплинами, то закончишь академию за пару лет и выйдешь отсюда с офицерским званием. А так можно?» – удивился я, смахнув пот, заливающий глаза. «Мое новое тело еще не добралось до идеальных кондиций, всего после 5 боев мышцы одеревенели, а сердце лихорадочно билось в груди. Пусть меня поразит молния и перун. Если так нельзя», — весело усмехнулся тренер и похлопал меня по плечу. «Ладно, иди отдохни». Я двинулся к единственной трибуне по нагревшемуся песку арены, и попутно в моей голове родилась прелюбопытная мысль, навеянная природной подозрительностью. «Может, Громов гораздо хитрее, чем я думал, что если он все предусмотрел еще там, на лесной поляне, где призвал меня? Я ведь получил тело Александра ровно на 2 года, а оказывается, академию можно закончить как раз за это время. Совпадение? Впрочем, мне без разницы, как на самом деле обстоит дело. Главное, что я получил свое и теперь наслаждаюсь жизнью, а вскоре насладился и плотным обедом. Он, как и завтрак, прошел в напряженной атмосфере, но гром опять не грянул. Все поели и опять разошлись. Лично я отправился к барону Орлову, обитавшему на первом этаже общежития. Перед его кабинетом не восседала секретарша, так что я просто постучал костяшками пальцев по дверному полотну. «Войдите», — отрывисто рыкнул Орлов. Я открыл дверь и вошел. Кабинет оказался похож на прокуренное логово частного сыщика из какого-нибудь фильма. Шкафы с папками соседствовали с картотекой, обосновавшейся около потрепанной низенькой софы, а под потолком медленно крутилась крыльчатка вентилятора. «Новичок», — строго глянул на меня хозяин кабинета, восседая за рабочим столом. «Представься, раз зашел, и впредь так делай. Александр Громов, господин барон». «А-а, уже наслышан. И чего ты явился?» — спросил Орлов, указав рукой на стул. Я уселся на него, оценил суровый вид барона и серьезно проговорил, добавив в голос командные нотки. «Я человек прямой. Дед воспитывал меня именно в таких традициях, военных. Так что я сразу перейду к делу, если вы позволите». «Вот это правильно. Нечего рассусоливать», — одобрительно кивнул дворянин. «Я хочу улучшить условия проживания в общежитии. Думал с этим вопросом обратиться к ректору. Он как раз сегодня вызывал меня, но решил, что нехорошо через вашу голову обговаривать подобные вопросы. Да и, если честно, ректор вызвал у меня противоречивые чувства. Какой-то он, сами понимаете». Барон опять хотел одобрительно кивнуть. Дескать, да, ректор еще тот жук. Но он все же успел остановить движение головы и твердо проговорил. «В бюджете Академии нет денег на улучшение условий. А даже если бы они были, я не сторонник таких перемен. Кадеты быстро размякнут, станут изнеженными, а пустошь им такого не простит. Там порой приходится по несколько дней обходиться без воды, а спать на голой земле. Еда же из разряда, что поймал, то и съел». «Вы полностью правы», — согласился я, мигом смекнув, что дай Орлову волю, так он заставит кадетов спать на гвоздях с оружием в руках. «Но я все же позволю себе представить вам свою идею. Хорошие условия позволят кадетам быстрее восстанавливаться физически и морально, а это немаловажно, учитывая, как много мы будем тренироваться. Опять же, более качественная еда позволит людям быстрее обрасти мышцами. Поэтому в пустошь пойдут не истрадавшиеся юнцы с голодными глазами, а поджарые мотивированные бойцы, преданные вам до кончиков ногтей. Ведь именно вы разрешите им сделать небольшое улучшение общежития. Вы нам будете как второй отец». Я продолжить заливаться соловьем, убеждая барона, а тот вроде бы заколебался. Мне явно удалось зацепить его чувства. Он принялся задумчиво потирать начисто выбритый подбородок, а затем тяжело вздохнул и буркнул. «Денег все равно нет. Я знаю, где их взять. Вы же в курсе о проделках Ратникова?» Тот блеснул глазами и кивнул. «Знаю, но ничего делать с этим не буду. Таковы традиции, и не мне их ломать. Кадеты должны сами разбираться в своей внутренней кухне. Они взрослые мужчины, будущие грозные бойцы, а не маменькины сынки, которым я должен жопу подтирать. В академии закаляются не только мышцы с магией, но и дух, а уже пустоша палит души кадетов кровью сражения и горечью потерь». «Прекрасные слова», — восторженно цокнул я, глядя на закаменевшее лицо Орлова. Оно напоминало маску бога войны Ариса, ну, сильно постаревшего Ариса. «Значит, вы не будете против улучшений, если я найду деньги?» «Нет, не буду», — ответил аристократ, немного поколебавшись. «Но ежели кадеты превратятся в слизняков, я тут же все верну на круги своя, не переживайте. Я когда-то цирком руководил, так что у меня все получится», — иронично сказал я. Торговый центр города Стражград. Практически весь этаж занимали магазины, и лишь в самом конце сконцентрировались точки общепита, где за столиками люди вкушали пищу земную. Виктор Николаевич Громов сидел в обществе дочери Лидии и внука Павла, и он уже в который раз опустил пластмассовую ложку в стаканчик с мороженым, желая отведать лакомство. Но ему опять не дали этого сделать подошедшие люди, супруги с подростком лет 15. «Виктор Николаевич, какая встреча!» — с наигранной радостью начал глава семьи, изобразив улыбку, едва не порвавшую его одутловатое лицо. «Позвольте вас поздравить от всего сердца с тем, что ваш внук Александр пробудил аж 4 атрибута, да сразу максимального уровня. Это невероятная удача. Его ждет большое будущее. Надо бы отметить это дело. Может, посидим где-нибудь вдвоем вечерком за кружкой пива?» «Благодарю, Иван Анатольевич, хорошая идея», — сдержанно сказал Громов, покосившись на мужчину. Его одежда буквально кричала о своей нехилой стоимости. «Лидия, здравствуйте. Я всегда знала, что вы вкладываете в ваших детей всю свою любовь и заботу, потому-то Александр и сумел разбудить такой дар», — восторженно пропела полненькая женщина, держа под руку супруга. «Я всем в храме живы так и говорю. Вы, кстати, по каким дням туда ходите?» Я думаю, что мы могли бы заглядывать туда вместе». Лидия светло улыбнулась и принялась беседовать с женщиной, а та украдкой подтолкнула своего сына к Павлу, едва не лопающемуся от гордости за старшего брата. «Привет», – нехотя поздоровался розовощекий подросток с младшим Громовым. «Мы тут с друзьями в футбол хотим вечером погонять, не желаешь к нам присоединиться?» «Я подумаю», – важно ответил Павел, окинув сверстника снисходительным взглядом. Тот недовольно нахмурился, но буквально через миг выдавил улыбку и промычал: «Мы были бы рады видеть тебя». Младший Громов кивнул, показывая, что услышал парня, а тот нетерпеливо покосился на мать. Она закончила разговор с Лидией, после чего семейство преувеличенно тепло попрощалось с Громовыми и исчезло. «Восьмые за сегодня», – пробурчал Виктор Николаевич и все-таки отведал мороженое. «А ведь раньше они нас не замечали, а теперь проходу не дают», – вроде бы возмущенно сказал Павел, но в его глазах царила искренняя радость от подобного положения дел. Вон даже Лада сообщение мамке прислала. Она теперь наверняка локотки кусает, что отказалась от такого жениха. «Нас все поздравляют, а сами-то мы Александра и не поздравили с такой удачей», — проговорила Лидия и укоризненно посмотрела на отца. «Зря ты не разрешаешь звонить ему. Я вам уже все сказал. Не отвлекайте его от тренировок и занятий. Вот в воскресенье он приедет домой, там его и поздравите», — безапелляционно заявил Громов. «И там же его расспросите обо всем, и о магии, и о прочем. Но я и так уже знаю, что все дело в травме головы и в помощи богов. Они все-таки заметили его. А сейчас идите и еще мороженое себе купите». Лидия вместе с Павлом встала из-за стола, оставив Громова одного, а тот тяжело вздохнул и прошептал: «Что же будет дальше? Может, зря я связался с этим Локти?» Глава 15. Выйдя из кабинета Орлова, я шустро двинулся по коридору, нагретому яркими солнечными лучами. Духота стояла такая, что аж по виску скатилась капелька пота. Я смахнул ее и поманил пальцем первого встречного старшекурсника. «Цыпа, цыпа, цыпа. Чего, Громов?» — выдохнул он, исподлобья поглядев на меня.